Маршал у телефона, начал диалог папа. Да, знаю. Да, это наши люди. Он выудил из кармана два блокнота и начал их перелистывать. Медикаменты? Да, 5 коробок. В записке указано. Белмонты 6. Пока я задумчиво рассматривала лежащую передо мной душечку, папа быстро уточнил несколько адресов, фамилии и ЧП, после чего перешел ко второй части претензий собеседницы. Слушайте, мне самому не нравится этот урод под боком, но вы слышали, зачем он Азуре? Посадили его в заброшенный лабаз, поставили предупреждающие таблички, часовых Азура его периодически то в кислоту окунает, то молотом плющит, я в подробности не вдавался. Хотите его убить? Лично я не возражаю. Это вы по должности должны родить за всех налогоплательщиков США и решать, что важнее, сотня другая съеденных гражданских или потенциальная смерть миллионов. Я даже готов придержать Азуру, когда она решит высказать свое неудовольствие, и уговорить ее не убивать и не калечить ваших бойцов. Тем более, тут папа посмотрел в мою сторону, что после смерти скорости и триумфа, а также госпитализации батареи, ополчения и оружейника и схожие ситуации в группах захвата, и так прореженных чисткой, у вас людей мало даже для поддержания порядка в городе, хотя вы и стараетесь. Да, она слушает. Кстати, у вас вообще есть возможность устроить заключение для властелина с радиусом действия в несколько десятков километров минимум. Дрон и дракон, дела 53 без эмоций или нейронов. Что-что, ах, аудиозапись. Снова влезла я в разговор, а то, зная папу, он опять с головой уйдет в работу, даже не оторвавшись от телефона. Сплетница закивала и показала большой палец. Если что, живая мисс Василий может пригодиться в лучшем случае через несколько дней, для допроса, но они не настаивают. Тут же ответил папа, выслушав Питгот. Да хоть через неделю, ответила я. Нормальное снотворное, чего вы все боитесь? Диагностическая аппаратура, регент. Крысы, вы бы еще ее заминировали. Я знал, что мы что-то забыли, пробормотал регент. Не забыли, под ней направленный безосколочный заряд, уточнил папа. Паранойки, исцеление, примечание к части. Прошу прощения за такую задержку. Соавторы снова долго не отзывались, а без них закончить последнюю часть было нельзя. 29.04.2011. Тейлор Эберт. Утро нового дня встретило меня уже привычной головной болью, от которой не спасала никакая регенерация. Шум мясников в голове, это нейрон и к нему нельзя так просто адаптироваться. И все же именно сегодня довольная улыбка не покидала моего лица. Пускай и с опозданием, вызванным отчаянным нежеланием угонщика лишаться своего основного двигателя конфликтов, а значит и информации, первые два мясника были благополучно стерты из всех баз данных враждебного кластера шардов. Как и предполагала Эми, голоса мясников были восприняты как попытка ментального контроля, после чего по ним прилетела закономерная ответка, спалив разум уверившегося в своей неуязвимости первого и не вовремя предложившего очередную дурацкую идею второго. И пускай сегодня я снова не смогла уснуть, но в этот раз из-за пришедшей памяти и навыков психопатов. Теперь я могу собой гордиться, ведь знаю, как запытать человека до безумия 20 разными способами, а также как выкачать из него всю кровь за пару минут. Один только вопрос, а нахрена мне все это? С другой стороны, я теперь знаю абсолютно все лежбища, склады и конспиративные жилища банд Бастона, о которых знали мясник и его подчиненный Владимир, да и остальные, получив реи по носу, временно примолкли. Едва ли это будет надолго, но сегодня должна прийти Эми, что уже само по себе хорошо, ведь она все делает лучше, как герои, но те только портит, и помочь разобраться с моей голосистой проблемой. Ну а пока ее нет, я призвала Хасана, что уже 3 раза успел смениться, пока разбирался с одним из моих навыков. Кулак небес, уровень 23, позволяет ударом кулака телепортировать цель на случайное, от 500 метров до 5 километров, расстояние от места удара вертикально вверх. Для срабатывания навыка цель должна быть подброшена минимум на 5 сантиметров. Уровень навыка увеличивает точность телепортации и уменьшает затраты энергии, а также время перезарядки навыка. Перезарядка 98, минус 1 за уровень навыка кулак небес, минут. Затраты энергии 1780, минус 10 за уровень навыка кулак небес, единиц. Казалось бы, бесполезная для меня сила, к тому же не имеет четко указанных условий, вроде того же эффекта Монтона, Но вот по факту, из одних только блокировок и ограничителей состоит: блок на перемещение, условия активации при ударе, скрытый запрет на перемещение человека внутрь живых существ и неживых объектов, случайная генерация высоты, которая тоже отнюдь не случайна, перезарядка и грабительские затраты, и это от куда более эффективной и полезной силы Трикстера. Так что клону придется здорово поломать голову, снимая все эти щедро развешанные блокировки, но даже так некоторый результат все же имеется. Например, теперь мне не надо обязательно бить человека в челюсть, чтобы заставить того телепортироваться, хватит и простого касания. До того часа, когда навык можно будет назвать полезным, пройдет еще немало времени, но с этим я отнюдь не спешу. Тем более, что уже через час пришла Эми, подозрительно довольная Эми. «Привет», махнула рукой я, уже на автомате снимая все лишнее и ложась на кушетку. Что хорошего в этом загнивающем и догорающем в пламени раздора в городе случилось, что ты такая довольная сегодня? Насчет города не знаю, это же ты тут такая занятая, везде мотаешься, как обычно, ворчливо ответила подруга. А вот у меня случилось. Славный экспресс снова с нами. Твои родители наконец признали ее контроль удовлетворительным, даже приподнялась я с кушетки, в то время как Эми, сняв верхнюю одежду и потрепав вынырнувшего из крысиного лазазака, наконец ответила. Более того, она больше не пробивает телефон пальцами при нажатии и не отправляет ручку в стену при попытке ее поднять, так что может снова вернуться к повседневной жизни, в том числе и к Дину. Немного поморщилась она под конец. Не буду ничего говорить по этому поводу, хотя, как по мне, между доброй, отзывчивой, готовой помочь страждущим, настоящим целителем и простой вернейшей подругой и эмпатом доморощенным, пускай и имеющим какие-то там баснословные богатства, принципиально нельзя ставить знак равенства. И то, что у одного милая от природы личика, а вторая может за пару минут изменить любую органику до неузнаваемости одним прикосновением, еще больше увеличивает разрыв между ними. Признавайся, гнилой опять придумал что-то неприличное, заметив мой задумчивый взгляд, немного неправильно интерпретировала его Эми. Нехорошо так говорить, но удобно иметь кучу голосов в голове, на них всегда можно скинуть вину за то, что слишком сильно задумался. Я так и думала. Ладно, засучила рукава Эми с таким видом, будто собирается мне сейчас черепушку вскрыть и голыми руками достать оттуда четвертого. По идее, подобное должно пугать любого нормального человека, но почему-то мне не страшно. Я слишком верю и доверяю Эми, чтобы считать всерьез, что она хочет причинить мне вред. Признавайся, что ты придумала. А вот это, моя дорогая подруга, правильный вопрос, ответил появившийся в хлопке воздуха клон. Наконец-то кулак начал приносить хоть какую-то пользу. Например, теперь я могу создавать клонов не рядом с собой, а телепортировать их на короткое расстояние в момент создания, чем можно удивить не готового к этому противника. В первую очередь, ты будешь делать то же, что и в прошлый раз. Проведенный осмотр показал, что это одна из наиболее оптимальных тактик, не затрагивающих силы, что выходит за рамки даже моего понимания. Я лишь буду советовать, как обойти наиболее неприятные и сложные элементы защиты. Знаешь, Тейлор, задумчиво покосилась на клона, потом на меня, снова на клона и снова на меня Эми, после чего продолжила. Никак не могу привыкнуть, что ты можешь расстраиваться, не будучи при этом расстроенной. И как вы вообще вместе уживаетесь? Мне даже одной славы бывает иногда слишком много. У нас слишком короткий срок жизни и слишком хорошо поставлена цель, чтобы было время задумываться о таких вещах, как смысл жизни, вместо меня ответил клон с взором. Ладно, я поняла, силы, чушь. Давай, ложись уже, будем проводить операцию на мозге, фыркнула под концами, окинув мое тело каким-то странным взглядом. Уже через десяток секунд после ее касания сознание начало погружаться во тьму столь желанного сна, которая прерывалась лишь приходящими моими чужими воспоминаниями. Мерзкая гниль, британец, бежавший в Америку, чтобы скрыться от десятков кровных врагов, которых нажил своим разнузданным поведением и чертовски неприятной силой. Казалось бы, надо извлечь уже урок и перестать себя так вести, особенно когда за тобой по всей Британии гонялись отцы, братья и сыновья обесчещенных и убитых дам. Но нет, учиться на своих ошибках – это явно не про мерзкую гниль. Сбежав в США, этот урод продолжил свое прошлое дело, пока не присоединился к зубам, где смог развернуться на полную катушку. Удивительно, но у настолько гнилой во всех смыслах личности обнаружилась достаточно крепкая воля, чтобы некоторое время сопротивляться уже трем мясникам в своей черепушке, в то время как Владимир потек крышей уже через три дня нежелательного соседства. Именно он же завел традицию коллекционировать кости поверженных врагов. Хищник, блин, но только для укурков. Локация сменилась, и на место гнилого насильника и убийцы пришел спокойный и уравновешенный профессиональный вор. Камнетес, именно под его рукой зубы стали силой, с которой считались не только из-за традиционно ушибленного на голову главаря, но и с самой по себе. И именно он же собрал максимально возможное количество кипов под своей рукой. Более того, большинство полученных с ограбления средств он пускал на расширение и укрепление имеющегося бизнеса и улучшение благосостояния банды. В общем, если забыть про то, откуда он брал деньги, то оказывается, что Камнетес был довольно неплохим организатором. Снова смена кадра, и теперь появился Чуткий. Третий мясник, герой старой закалки, еще до формирования протектората, когда кипы не являлись звездами дурацкого шоу, а притащить за ногу избитого до полусмерти злодея и закинуть его в таком состоянии в камеру было нормальным явлением. Когда герои реально боролись с насильниками и убийцами с суперсилами, они устраивали цирк с конями под вспышки камеры и блеск софитов. Другое дело, что и злодеи были не настолько мягкими, отвечая взаимностью. Ага, мягкие. Это было так заметно по Крюковолку, Кайзеру и Лунгу, что я прямо таю. Но вернемся к герою. Так уж вышло, что он столкнулся с Владимиром, еще не зная о его бедах с башкой, и случайно сломал тому шею в бою. Бывает, у меня таких случайностей целое кладбище. Так или иначе, но два голоса в голове уже через две недели довели Чуткого до срыва, и он пошел убивать зубов, что уже тогда стяжали весьма дурную славу. Мол, если уж все равно подыхать, так заберу с собой побольше уродов. В результате он успел почти ополовинить состав банды, в одиночку, пока не столкнулся с гнилым. Вот что значит суровый мужик времен суровых героев, а не этих клоунов в подштанниках. Так или иначе, но на этом просмотр воспоминаний закончился. Должна признать, в этот раз было куда легче, и я успела провернуть операцию по стиранию личности целых три раза вместо одного, несколько устала, но в целом довольно высказалась Эми, стершая трех мясников и, считай, даже не поморщившаяся от этого Эми. «Ебите меня коленвалом, биотехнари страшные», высказала общую мысль шестая. «Эй, босс, а можно мы того, не будем встречаться с твоей подругой? Не пойми неправильно, я ничего не имею против нестандартных отношений, а одиннадцатая вообще всеми руками за девочек, но то, как она выщелкивает нас словно использованные гондоны, одного за другим, меня реально пугает. Эй, где там надо кровью расписаться, что я вся белая, не пушистая и вообще с криминалом завязала по уважительной причине? Хочешь сдаться?» — деловито уточнил десятый, которого перспектива присоединиться к команде проигравших настолько не прельщала, что он первым сдался, открыв мне полный доступ к своей силе. «Еще как, они, блин, почти всегда по порядку выбывают, первый, второй, третий, четвертый, восьмой и девятый уже выбыли, а ведь я всего шестая, я еще слишком молодая, чтобы исчезать». В этот момент я ощутила, как еще один запрет разлетелся вдребезги, а мне стали доступны вспышки пламени при перемещении проекции. Не сказать, чтобы это было реально нужно, но почему бы и не да, особенно учитывая, что каждый исчезнувший или сдавшийся приближал также и победу над угонщиком, что не могло не радовать. «Спасибо, Эми», — радостно обняла я подругу, ведь количество голосов уменьшилось почти что вдвое, причем исчезли двое самых голосистых и просто самый мерзкий. Вот бы он только, когда исчезал, забрал бы с собой и весь свой богатый извращенный опыт. Мне было бы хорошо и без знания 15 способов довести девушку до оргазма парой пальцев, как и того, какие вещества, в каких пропорциях и куда принимать, чтобы оргазм был в пару раз сильнее и продолжительнее. «Ты снова меня спасаешь, да-да, а теперь отпусти уже меня, извращенка», — упираясь в грудь руками, тем самым освобождая свое лицо, пробурчала немного покрасневшая Эми. «Упс, я и не заметила, как пальцы уже привычно. Для четвертого, вообще-то, но не для меня», — начали мять попку Эми. «Черт, похоже, память, навыки и умения сразу пяти уродов за день, это слишком много даже для меня. Хорошо, хоть в самоопределении я не теряюсь, но вот эти проскакивающие мои чужие рефлексы реально нервируют. Прости, это все четвертый, честно. Поспешила я оправдаться за подобные поползновения собственных рук. Ничего страшного, с ним тоже разберемся, но уже завтра, а то я что-то сегодня устала. Хорошо, конечно, и снова спасибо, Эми, повторила я, в этот раз еще и отойдя на пару метров назад и спрятав руки за спиной, чтобы уж точно никакие рефлексы не сработали. Угу, а теперь отправляй уже меня в больницу, буду героев пугать своим внезапным появлением, да очередных пациентов лечить. Хорошо, одним касанием отправляю Эми точно в больницу. Ну что за блядская птица, пара минут крика, а работы для Эми уже на 2 дня. Знала бы, убила суку куда страшнее. Думаю, панацея будет не сильно против дружелюбного призрака Азуры. Кивнув своим мыслям, я переместилась следом, но в подсобку. Специально выбрала место, куда почти никто не заглядывает, чтобы у меня была минута покоя для активации сокрытия. Интересно, а это нормально, что, идя исцелять больных и раненых, я думаю не о помощи людям, а о том, как на это снова будет тихонько под нос бурчать одна конкретная особа. Немного позже. Палата протектората. А вот и наша блудная целительница пожаловала, протянула лежащая на больничной кровати батарея, попытавшись приподняться на локте, чтобы получше разглядеть вошедшую панацею. «Привет, Эми. Судя по твоей физиономии, ты прямо пышешь энтузиазмом и предвкушением суток, потраченных на лечение окружающих. Угу. Посмотрела бы я на тебя, в конце марафона по бесконечному исцелению раненых», как обычно хмуро пробурчала Эми. Осознание того, что она, лучший целитель этого чертового, безумного мира, до сих пор не смогла в полной мере помочь своей крайне дорогой подруге, постоянно давила на нее, как и эта бесконечная череда больных и раненых, которой, казалось, нет ни конца, ни края. Десятки и сотни людей она спасает ежедневно, но какой в этом смысл, если хрусталь задела тысячи и десятки тысяч? В отличие от Азуры, она видела не только бесконечную череду ран, но и знала статистику. Минимум 30 человек умирает ежедневно просто потому, что она не успевает до них дойти. И с каждым новым днем это число только растет. Обычные врачи и вовсе перешли на 16-часовой рабочий день, а некоторые, чтобы отстраниться от душевной боли или потеряв близких, и вовсе засыпают прямо здесь, чтобы только, проснувшись, снова погрузиться в океан чужих боли, крови и ран. Сама Эми уже множество раз обещала себе, это последняя палата, потом все, отдыхать, и каждый раз нарушала это обещание. Матерь Божья, что за бандуру ты сообразила, ополчение, она вообще подпадает под определение личного оружия, перевела уставший взгляд с батареи на другую героиню Эми. Мисс ополчение плавно повернула голову в направлении источника шума, и стоящий рядом ублюдок запретной любви крупнокалиберного пулемета, турели и противотанкового оружия синхронно повернулся в направлении источника раздражения. А, да, в общем, там на полочке лежит бумажка, позволяющая тебе обезболить ополчение и убрать из организма транквилизатор и прочую хрень. Батарея слегка нервно поглядела на соседку по палате и уточнила, только без резких движений. Если что, я тебя в окно выкину, там баллистический щит и сетка снаружи. Решив не уточнять про то, что некий козырь уже снабдила ее личным щитом, Эми пожала плечами и прочитала флаер. Ситуация была знакомой, хотя и не повседневной. Пациенты, накачанные лекарствами до потери сознания либо дееспособности, в принципе не могли дать согласия на свое лечение, и в этом случае его получали иными методами. А я еще понять не могла, почему вас в подсобку рядом со складом запихали. Да, ну и коктейль, плавно приблизившись к ополчению, панацея начала очистку организма от медикаментов, параллельно разбираясь с болевыми ощущениями и оценивая фронт работ. А я говорила, что у боевых стимуляторов свои подводные камни. Отсутствие сна – это вам не сплошные радуги с единорогами. Спасибо, просипела мисс ополчение. Тхаюрасхре. Да, да, все понятно, лечу уже, панацея нахмурилась. Какой коновал вообще всадил в тебя этот, понятно, сердце отключалось. Ну что? Поздравляю, тут работы дня на 2, а учитывая обстановку в городе, на неделю. Кожа, мускулы конечностей, левую ногу тебе, считай, наполовину сожгли, химия спасла тебе жизнь, но это еще сутки чистить почки и прочую требуху. В общем, я пока тебе голосовой аппарат поправлю и правую руку, но через часик, лечебный сон, ну да, ты же не уснешь. Сама, подавив несвоевременную усмешку, закончила Эми. У нее еще и не такие пациенты засыпали, так что какое-то там ограничение сил не станет хоть сколько-то серьезной преградой. Максимум час работы, и она найдет способ его обойти. Как скоро ты сможешь подлечить опорно-двигательный аппарат и поставить меня в строй? Мисс ополчения попыталась ухватить целительницу, но та с легкостью увернулась, благо считала попытку в момент получения сигналов нервами руки. Ну, значит, не через часик, буйный пациент резко успокоилась, а огнестрельный монстр плавно перетек в руку хозяйки, приняв вид обычного ножа. «Аллилуйя», — заметила наблюдавшая за происходящим батарея. Она три раза чуть не устроила пальбу из-за этой химии, да и вообще, неприятно видеть, как твой сослуживец орет от непрекращающейся боли. «Значит, говоришь, Азура убила эту пироманичку?» «Ну да, только Питгат в отказ пошла», — проворчала Эми, после чего слегка настороженно посмотрела на собеседницу. «В смысле, я слышала, что...» «Хех, слышала она, для общего развития, вон тот ковыряльник в руке ополчения, это фрагмент силы Азуры, и означает это, что Азура находится где-то поблизости». Батарея откинулась на подушку и уставилась в потолок. «По поводу Питгат можешь Азуру успокоить, труп ожог и манекена нашли, оружейник укатил их на сюрпризы проверять. У него в подвале было заначено инвалидное кресло как раз на подобный случай». «Ну да, ну да, какая к черту госпитализация?» — проворчала Эми, продолжая лечить ополчение. «А что ты хотела? У нас и так-то не комплект был, а после недавнего на ногах только штурм и бесстрашный. Носится по городу на стимуляторах в одиночку, а взводы усилены стражами, вызвавшимися добровольно в полном составе под личную ответственность Питгат. На югах три новых триггера решили устроить личное подземелье с секс-рабами. Банда байкеров попыталась грабануть полицейский участок и сбежать с хранящимися там вещдоками. Ящик игрушек нанял какого-то идиота добыть что-то из старья элитой. Три здания в центре стали двумерными», — флегматично перечисляла батарея. «Но при этом помощи из центра 0,1, только осторожное уточнение о том, что замена скорости и триумфа находится в стадии согласования, про рядовой состав СКП вообще молчок. В общем, я все больше убеждаюсь в том, что город был списан изначально и выверт неспроста так легко вскрыл наши протоколы». «Да, давай-ка я тебя тоже на химию проверю», — нахмурилась панацея. «Легко», — согласилась героиня. «Только не вырубай, потому что мне действительно необходимо как можно скорее приступить к патрулированию и прочему затыканию пробоин пальцами. Вот с каждым отдельно говоришь, создается впечатление, что перед тобой столпы общества и эталоны героизма». Целительница действительно проверила батарею на вменяемость, но особых психоактивных веществ не обнаружила. «А всей толпой такую хрень вытворяете, что стыдно перед этим самым обществом». «Общество – это да, оно такое», – с готовностью изобразила рабочий говорок батарея. «Оно все знает, а про то, что у ВСВ хронический некомплект еще с тех времен, когда в Брактоне вообще было просто городское отделение, что-то не в курсе. Зачем вам пополнение, когда у вас меньше полумиллиона человек в городе? Зачем вам пополнение, когда есть бригада Брактон-Бей? Вот вам пополнение, утритесь, заодно вручаем 2,5 штата в нагрузку», — передразнила батарея, меняя голоса в каждом предложении. «Я, сука, своими девичьими прелестями обеспечила четверть новых кипов за 3 долбанных года. При том, что бесстрашные триумф местные». Ринник охрип, доказывая, что бойня подпадает под угрозу С-класса и поэтому нам положены 2 человека в протекторат и тридцатник в СКП, хотя бы, мать их в задницу дубинкой. Голос, переставший чувствовать резь в подбрюшье героини, все повышался и повышался. «Я тебе говорю, что город списали как отстойник для наиболее одиозных личностей типа Лунга и Чистоты, и Азура вписывается как родная. Будет сидеть на троне, приманивать боевитых идиотов до тех пор, пока у кого-нибудь не сыграет волшебная пуля или губитель не придет. В лучшем случае маршал с остальными сможет хоть как-то скотина, не надо снотва», — не договорила батарея, потеряв сознание. «Что ж вы буйные такие», — утерла пот панацея. «Я уже боюсь представить, в каком состоянии оружейник забрался в свою мотоколяску. Может, ну его к черту, сразу вырубать скпшников перед лечением, хоть меньше психов с оружием будет. Идею не добавлять пациентам легкую смесь успокоительного и сыворотки правды мирная и добрая целительница даже не рассматривала. Пусть скажут спасибо, что не погружает всех в целебный сон до полного исцеления, что, учитывая количество пациентов, дай бог через неделю будет известие. Примечание к части. Извиняюсь за долгое отсутствие. Глава была готова еще дня три назад, оставалась только часть Налсура, но работа и усталость дали о себе знать. Если все нормально, то напишем отрывок в следующей части. Тейлор Эберт, Доки, Мэгги, надеюсь, этого на время хватит, указала я на ящики лично модифицированных лекарств. Благодаря деньгам и связям Выверта, пусть и несколько просевшим после недавних столкновений и смерти самого злодея, сплетнице было несложно достать нужные препараты и в нужном объеме. Все же, когда сынок очередного сенатора, министра или богатея, посчитав, что отцовская корочка автоматически дарует иммунитет к любому виду урона, нажрется в хлам и таранит на полной скорости столбы, стены или даже остановки, получая весьма-таки серьезные травмы, безутешные отцы, ради того, чтобы их чадо уже завтра встало на ноги, готовы выложить мутным лицам с сомнительной репутацией весьма-таки кругленькие суммы. Тем более, что с силой манипуляции реальностью я могла прибыть напрямую к заказчику в считанные секунды. После чего им оставалось только перевести через офшоры и подставные фирмы определенную сумму, а мне получить на телефон сообщение о подтверждении получения средств и приступить к лечению. То, что после лечения пациент также получал острую непереносимость любых алкогольных напитков или наркотических веществ, было лишь дополнительным бонусом. В общем, сплетница ради своего дополнительного источника дохода старалась на полную, а потому средства на мои маленькие хотелки были доступны всегда и везде, а уж модифицировать те же лекарства для повышения эффективности, имея полное знание об их химическом составе и идеально подходящую для этого силу, было несложно. Да, быстро пробежавшись глазами по накладной и листам, куда от руки были написаны все изменения и модификации, что были вложены в те или иные препараты, а также рекомендации по применению, противопоказания и оптимальная доза использования, задумчиво кивнула женщина. «Думаю, на время этого хватит, грузите их», — прикрикнула Мэгги, на что десяток дюжих капралов загрузили тачки и покатили в нужном направлении. С машинами, пережившими крик «Хрусталь», были некоторые проблемы, так что ими тоже предпочитали пользоваться по минимуму и только там, где без этого никак не обойтись, особенно в доках, где положение было перманентно в глубокой заднице и прибытие бойни только все усугубило. Достаточно сказать, что за территорией профсоюза хаос и анархия встречаются едва ли не повсеместно. В общем, вовремя я получила навыки и таланты камнетеса в организаторской деятельности. Так что теперь клон с силой умника перманентно работает с лидерами докеров, что также благоприятно сказывается и на развитии навыка. Короткий миг, и я оказалась глубоко под городом, в самых глубинах ливневой канализации. Настоящая плантация съедобных грибов всех размеров и вкусов простиралась чуть ли не под всей территорией профсоюза, и это была основная причина, почему наша с папой фракция более почти не зависела от внешних источников провианта. Копы сюда и раньше захаживали только по редким праздникам, а после нападения толкача и выверта вовсе перестали даже делать вид, что отвечают на вызовы. После крика же «Хрусталь» все и вовсе усугубилось, отчего мэр решил чуть ли не в открытую отказаться от доков, как рассадника наркомании, проституции и бандитизма, на что лидеры профсоюза ответили взаимностью, еще сильнее отгородившись бетонной стеной от остального мира. Получился этакой город в городе, некоторых, конечно, такое положение дел не устраивало, но всех несогласных посылали напрямую ко мне. Как ни странно, еще никто не дошел, так что, подновив некоторые участки грибницы и проверив ее на незапланированные мутации, я снова переместилась, но теперь, в свою мастерскую. Хотя, правильно ли ее называть мастерской, ведь я почти не технарю, да и помещение теперь больше напоминает полевую лабораторию, здесь же меня уже встречали панацея, мой клон с гравитацией и корчащийся в сладкой агонии краулер, чертов поехавший мазохист. «Привет, Эми, как успехи?» Хлопнула я по спине своего клона, на что она впиталась в основное тело, передавая памяти заработанные навыки в манипуляции гравитацией. Оставлять едва ли не самого дорогого после папы человека рядом с этим маньяком с замашками каннибала, несмотря на все его уверения в полной своей лояльности и чуть ли не пушистости, было как минимум опрометчиво, а так и он под надзором, и, если что, я всегда успею вернуться. Да вот, пытаем краулера гидрой, заодно проверяя мои небольшие наработки по его изменению, фыркнула подруга, не обращая внимания на безмолвные вои и скуление монстра за своей спиной. Ясно, значит, удалила любой намек на голосовые связки у него, чтобы не мешал чай пить. Ну, как говорится, сам виноват, не надо мешать целителю отдыхать, живее будешь. Пока должна признать, максимальную концентрацию краулер плохо держит, слишком уж она едкая, а любые проходящие внутри мутации растворяются еще до их полноценного формирования. Кстати, я тут хотела немного отдохнуть морально, развеяться. Ты, отдохнуть, не верю. Колись, тей, что опять задумала, перебила меня подруга. Подчинить себе все банды города, создать смертельный вирус или найти нечто еще более опасное, учитывая твой послужной список, не удивлюсь, если следующими жертвами станет упившийся концентрированным героизмом головного мозга триумвират или решивший найти себе новую игрушку сердцеед. Эй, праведно возмутилась я подобной инсинуацией. В этот раз я, честно, ничего такого не задумывала. То есть хочешь хоть в этот раз обойтись без глобальных разрушений и массовых смертей? Придирчиво осмотрела меня Эми, после чего кивнула своим мыслям. Так и быть, сделаю вид, что поверила. Поверю и проверю, после чего уже совсем другим тоном продолжила. Так где ты там хотела отдохнуть? Некоторое время спустя, страшила. Йохан Норберг шагал по базе докеров и готовился к важному разговору. От этой беседы зависело его здоровье, карьера, а в худшем случае, жизнь. Все-таки не каждый день ты сообщаешь Кейпу, зараженному мясниками, что собираешься покинуть ее бантотряд. Он уже готовился принять свою боевую форму, силой прорываться из доков, хотя как бы он это делал на территории убийцы Лунга было решительно непонятно, и бежать изо всех сил за город, а там скрываться и созваниваться с родителями, но в ответ получил: «Фигня вопрос, я ожидал большего антагонизма», признался Страшила, несколько даже разочарованный. «Ну где это видано, чтобы злодей отпускал своего слишком много знающего подручного с миром, а не пытался похоронить свои секреты вместе с их носителем?» Хотя вот прямо сейчас Йохан был несказанно этому рад. Не хотелось бы вставать против своего уже явно бывшего товарища или начинать драться с той, кто угомонила бойню. «Ты, пожалуй, единственный кейп в отряде, который прибился сам, добровольно, и при этом не злодей», заметила Азура, вышагивающая рядом. «Мне известно о проблемах твоего отца со здоровьем, и я согласна с тем, что вам лучше сменить город на более спокойный. Плюс мне известно о том, что в стражах тебя обо мне обещали не расспрашивать. Так вы все уже знаете», осознал Йохан. «Действительно, визит бойни и последующее лечение панацеи полностью нивелировали нежелание, а точнее, нежелательность смены обстановки для главы семейства. С одной стороны, дом и город, в котором он прожил всю свою жизнь, с другой же, примерно треть городов США в настоящий момент больше напоминала месячной давности западные кварталы Брактон-Бей, чем сам Брактон-Бей. К тому же вся семья Норбергов начала подозревать, что нахождение в городе способно повредить физическому здоровью гораздо сильнее, потому что ни Азура, ни Панацея смерть пока что излечить не могли. Причем сам Йохан гораздо сильнее переживал за неспособную к био и телекинезу родню, которую неписанные правила как-то не очень защитили. Ты не поверишь, насколько хвосты видоизмененные уши повышают работоспособность и усердие. Сплетница всю переписку стражи и твоих родителей вскрыла, уж извини. Да и в целом, после спасения я поняла все по реакции твоей матери, заметила Азура. Частично оправданный, надо заметить. Хотя ее фразу про то, что она надеялась на что-то другое, я не поняла. Она надеялась, что я завел себе девушку, на автомате ответил Йохан. Что? Застыла на месте Азура, после чего замотала головой, будто отгоняя внезапно вылезшие из глубин подсознания картины воспоминаний. И если Йохан хоть что-то понимал в мимике и поведении своего товарища, то они были как минимум весьма пикантными и смущающими. «Она не знала про вас с панацеей», — объяснил Страшила. Так, резко повернулась к нему Азура. «Это на что это ты намекаешь, Йохан? Его честность не оценили. Впрочем, не в первый раз. Твой взгляд», — между тем продолжил Кейп. «Со стороны это не всегда заметно, но я учился читать эмоции людей, чтобы не сильно от них отставать в этом плане. И иногда казалось, что там отнюдь не одна только дружба, да и доверие, которое ты ей выказываешь, не встретишь и у семейной пары после десятка лет совместной жизни. Мне завидно», — под конец признался он. «Йохан, будь другом, оставь свое мнение по этому вопросу при себе, и вообще, чтобы ты знал, мне нравятся парни, мускулистые накачанные парни». Йохан опустил голову и посмотрел на палец Азуры, упирающийся в его накачанную и мускулистую грудь. Азура медленно отвела палец назад. «В общем, удачи на новом месте, не забывай писать и все такое», — Хе-хе, слегка натянуто попыталась вернуть беседу на прежние рельсы Азура. Меч можешь оставить себе, телефон и e-mail тебе известны. Хорошо, я вышлю свои новые данные после переезда, согласился Йохан. Он вгляделся в дергающиеся века Азура и осторожно уточнил. Что, мясники, я буквально сказала тебе, что мне нравятся мускулистые мальчики, после чего мы пообещали друг другу писать. Половина из них ржет как идиоты, а вторая плюется, спокойным и размеренным тоном сообщила его бывший босс, развернулась и деревянным шагом отправилась в глубины здания. Как же я ненавижу подростковые драмы. Несколько часов спустя, тайная база сплетницы. Итак, вот он, человек, из-за которого мой заслуженный отдых с шоколадным мороженым и новой серией мыши-защитницы по экстренно доставленному в город телевизору пошел псу под хвост, усмехнулась я, разглядывая замотанную в брезенты перевязанную бечевками фигуру. Ей очень повезло, что не прервала мой единственный за столько времени день с Эми, иначе на нервах, да еще и узнав про нового властелина в городе, могла бы совершенно случайно телепортировать ее в жерло работающего вулкана, или выбросить в стратосферу, или нашпиговать шипами, или еще каким из десятков способов нейтрализовать условно враждебного типа. «Кстати, сука, можешь отозвать Брута, дальше я сама». «Окей», — отозвалась собачница, наблюдая за тем, как я добавляю к бечевкам принесенные цепи и гири. «Это была Айша?» «Какая Айша?» «В смысле не знаю никакой Элиши?» Задергалась обсуждаемая девушка. «Вы не на ту напали. В смысле, я вообще ни при чем и не понимаю, зачем вы меня похитили. А три моих человека, до сих пор разглядывающих лампочку в лазарете, это нелепая случайность», поинтересовалась я. «Два докера, подравшиеся из-за того, кто будет владеть фикусом. Мистер Пибоди, слагающий третью оду в честь кофейной чашки, любопытная у нее сила. Властелин, способный сделать любой объект в области видимости пределом мечтаний любого из присутствующих рядом. На самом деле, она могла бы использовать свою силу не так топорно и сбежать, отвлекая внимание окружающих на пару минут, а не на полчаса-час, но спишем это на недавний, по меркам проведшей кучу времени в коме Айши, триггер. Все же пребывание в плену у ампутации никому здоровья не добавит. Пошли нахрен, волки позорные. Скурвились, гады, под бойню легли, а теперь еще корячит из себя. Резко сменила пластинку гусеница из брезента. Да если бы не ваши псины, да мрак гнеденыш, хрен бы вы меня взяли. Только выпустите меня отсюда, я вам кишки на перо намотаю. Айша, перестань, сдавленным голосом попросил вышеупомянутый мрак. Именно он, с помощью прообгриженных псов суки, смог найти сестру и замотать в несколько слоев ткани, воспользовавшись тем, что для отвлечения внимания Айши требовалось видеть объект. Все же полезно иметь в штате своего Холмса. Брейн, беги, беги, Брейн. Одеялка под брезентом и его не видно, хмыкнула я, параллельно разрезая упаковку на одной из ног пациентки для проверки физического здоровья. Естественно, так, чтобы не видеть вышеупомянутый предмет. Какая-то она дерганая, даже для подростка. Хотя попытка привлечь внимание и дать брату время сбежать заслуживает уважения. Рядом засопел Брейн. Он в целом очень остро переживал тот факт, что Душечка и Джек умудрились промыть ему мозги настолько, что пропажа сестры прошла ничего не значащим фоном, да и токсично-маскулинное воспитание не позволяло нормально воспринимать сестру, жертвующую собой ради брата. Да и триггер, вызванный в том числе желанием защитить сестру, сказывался. А сука и мрак, ГМ, работают на Азуру, убившую большую часть бойни, включая остряка, утешила я девушку. И ампутацию, уточнила Айша таким тоном, словно просила рассказать на ночь еще одну сказку. Хотя неудивительно, с таким коктейлем в крови, я бы не удивилась, если бы она стала интересоваться, едят ли мошки мышек, а мышки, кошек. Похоже, ее сила в пассивном режиме отвлекла внимание панацеи от короны Геммы, и мы пропустили влияние силы Айши на саму Айшу. Нет, зато у нас есть печеньки, я выправила гормональный фон пациентки и стала разматывать брезент с головы пленницы. Значит так, сейчас ты поговоришь с братом, узнаешь новости, и, если будешь себя хорошо вести, мы тебя окончательно размотаем, дабы тебе не пришлось курить кальян, сидя на грибе. Чего-чего? Поинтересовалась властелинша, оглядывая коридор. Какой еще кальян? Какой гриб? Я девушка воспитанная, что попало не курю, угу, а что не попало, значит, курит. Хотя следов никотина в организме не обнаружено, но это еще не доказательство. Эми могла банально при лечении убрать все, что отличается от нормы, так что я у нее не то что никотин, но даже героин не обнаружила бы, при всем желании. Гусеница, на грибе, пояснила я, из Алисы в стране чудес, Кэрола. Первый раз слышу, чему их вообще в школе учат. Чему вас вообще в школе учат? Не сдержалась я, пока Айша перешептывалась с братом, успевшим куда-то задвинуть демаскирующие детали костюма. Я понимаю, что не у каждого в родне есть преподаватели английской литературы, но не знать такое. Стоять на стреме и забивать косяки, мгновенно отреагировало юное создание. А в старших классах обещали показать, как машины заводить без ключей. Она шутит, я надеюсь. Хотя, это же Брактон. Не удивлюсь, если нет. Ты что, учишься в Уинслоу? Вырвалось у меня. Ты чё, подруга? Какой Уинслоу? Там же сплошняком бандосы и дегенераты. Да, и ведь не поспоришь. Где-то через полминуты, пока Айша допрашивала брата о том, чем он занимается у докеров и почему ампутация вообще взяла ее в заложники, а я постепенно распутывала брезент, убедившись в том, что пациент условно дееспособен, нас прервала сука, держащая на руках пушистого, виляющего хвостом щенка. Так она пережила психологическую травму и нуждается в позитивных эмоциях, пробурчал Рэйчел. Да-да, недоуменно уточнил Брайан. Держи щенка, собачница бесцеремонно вручила свою ношу Айше, предварительно удостоверившись, что та не выронит доверенное. Испытывай позитивные эмоции, чуть ли не приказала сука. Нет, я конечно знала, что она немного с прибабахом, но так как мы не часто виделись, оставила это на самотек. Собак дрессировать может, докерам не вредит, а что там у нее с мозгами творится, меня уже не касалось. Рэйчел, ты это, чего это? Слегка косноязычно уточнила эпицентр. Собаки, и в особенности щенки, являются источником ментального и физического здоровья. Они помогают нам смотреть на мир совершенно другими глазами, учат нас доброте и заботе, помогают избавиться от негативных эмоций и даже налаживают нашу личную жизнь. Лучшие друзья человека просто не могут не оказывать на нас положительного терапевтического воздействия, сука обвела взглядом наши вытянувшиеся физиономии и на всякий случай уточнила. К. Низ аудиокнига «Собаки и их влияние на работу», «Быт и досуг», глава 11, «Медицина». Папа страшен. Не знаю, насколько он понимает, что реализует на неформалах свое желание спасти меня, но его положительное влияние на прибившихся малолетних обалдуев переоценить невозможно. Ну совсем другим человеком стало. Обидишь Дороти, сломаю руку, уточнила Рэйчел. Хотя нет, все тот же сумасшедший дом, только в профиль. И что-то я не горю желанием узнавать перипетии отношений регента и его сестры. Бостон, часть 1. Примечание к части. Прошу прощения, что так задержал выход глав. У Налсура было много работы, а Саркин снова потерялся. Закладки ампутации в штате Западная Виргиния обезврежены? Да. Закладки ампутации в штате Вермонт обезврежены? Да. Закладки ампутации в штате Мэриленд обезврежены? Нет. И вот пойми это как хочешь. Ни то СКП не доглядело хоть одну бомбу в целом штате, и потому книгачей пишет нет, ни то их там и вовсе никогда не было, и потому обезвреживать нечего. И вроде вопрос ставится максимально прямо, не допуская иного трактования, но силы никогда не упустят возможности увильнуть, особенно такие, которыми долго по тем или иным причинам не пользовались. Краулер, конечно, божится, между очередными сеансами мазохизма, что он бы запомнил, если бы бойня туда заглядывала, но это ни о чем не говорит. Джек с Рейли могли и без него пройтись по городам, ставя свои закладки. Хотя должна признать, в этот раз СКП проявила поразительную активность, и из 18 проверенных мной через книгачей штатов во всех, кроме одного, закладок уже не было. Я, конечно, не самый объективный критик, но, видимо, даже до них дошло, что мертвые геройствовать на публику уже не смогут и этой самой публики тоже не будет. В любом случае, чем больше бомб будет обезврежено, тем больше жизней будет спасено и тем больше шансов, что ими не придется рисковать своей бесценной жизнью, на коленке собирая лекарства от смеси бубонной чумы и сибирской язвы. И это первое, что приходит на ум, когда имеешь дело с ампутацией. Жаль, конечно, что очередное ограничение позволяет задать только 3 вопроса в сутки из-за низкого уровня навыка, но Хассан уже нашла способ его обойти. Надо лишь создать клона с книгачеем, а она уже делает так, чтобы силой он воспринимался как новый пользователь, у которого свои три вопроса еще не израсходованы. К сожалению, это не всегда получается, но даже так я не могу не поражаться, какой же силой обладал Джек при жизни, если даже это ответвление позволяет, пускай и за некоторое, неопределенное время, но подбирать ключики для взлома ограничений. В окнах системы данные манипуляции никак не отображаются, но мое понимание сил кипов растет с каждым таким взломанным замком. Если же использовать одновременно Хассана, расколотое измерение и манипуляцию гравитацией, то я буквально могу взломать этот мир словно ржавый замок, и это не могло не отобразиться на моей решимости. Сильные должны помогать слабым и защищать их от несправедливости мира, самоуправства или беззакония кипов, и если некоторые отморозки этого не понимают, им это стоит объяснить наглядно. Заодно и задание выполню. Двойная польза. Получено новое задание Лиги. Испытание Хассана. Одиночки и нормалы составляют основу перечня списка Хассана, но иногда приходится бросать вызов и организованному объединению суперов. Тем или иным способом приведите к естественному концу всех кипов и офицеров нормалов враждебной к вам фракции или группировки, а также оборвите их основной источник дохода. Награда. 250 000 очков опыта. Вы докажете, что являетесь настоящим Хассаном. Впрочем, это будет потом. Между призывами и очередными, бессмысленными и беспощадными убийствами я определенно выберу первые. Только нагружу Лисоньку поиском подходящих смертников в Бостоне, а то сдается мне, что в Брактоне такими темпами никого кроме протектората не останется. В родном, загнивающем и весьма сильно потрепанном городе найти нового враждебного кипа – само по себе нетривиальная задача, а уж группировки и организации так и вовсе вывелись под корень. Ну, не считая законников, но не идти же взрывать вышку только потому, что оружейник и ополчение отдавили мне все больные мозоли, которые могли. Тем более ими наконец-то, в кои-то веки решила устроить себе выходной. Ну или, точнее, эта Слава решила культурно отдохнуть и хочет потащить за собой сестру, но не могу же я пропустить такое событие. Конец света может и подождать, а вот моя дорогая подруга, нет. И любой, кто скажет, что я неправильно расставляю приоритеты, отправиться ночевать на Аляску, голым. А ты уверена, может, стоит просто замаскироваться и сходить куда-нибудь тут, в Брактон-Бэй, ты шутишь? Приподнятая в вопросе бровь и очень выразительный взгляд Виктории передавал весь ее скепсис. Действительно, Тейлор, даже если не брать в расчет то, что ее тут знает не то что каждая собака, а каждая блоха на ней, то есть еще фактор ее силы, которую она совсем не умеет да и не хочет сдерживать. Эй, возмутилась та на поклеп сестры, я умею сдерживаться. Тейлор, скажи ей, точно, об этом я как-то не подумала, заключаю, вспоминая, как резко возросшие способности Славы сказались на ее работе. Да даже сейчас вон как полыхает, что только наше уединение спасает от прилива излишне восприимчивых людей. Как ты могла, изображая весь трагизм ситуации, прислонила ладонь ко лбу Виктория. Тейлор, ты должна была бороться с занудством Эми, а не присоединяться к ней. Когда я оставила сестру на тебя, то думала, что ты повлияешь на нее в положительную сторону. А в итоге вижу, что все произошло с точностью наоборот. Все, пора брать дело в свои руки. С этими словами девушка подхватила на руки сестру и резко взлетела, вынуждая меня следовать за собой. «Сестра, ты что творишь?» – зашипела то Эми прямо на ухо. Но, что примечательно, попыток вырваться не предпринимала. И не скажу, что от боязни упасть. Во-первых, она уже должна была понимать, что я успею ее подхватить, а во-вторых, это же Эми. Она будет возмущаться и ворчать до последнего, но так и не признается, что ей самой доставляет удовольствие компания сестры, которой она была лишена ранее. Все же это чуть ли не единственный член семьи, с которым она сохраняла и поддерживала хорошие отношения. Это же Бостон. Конечно, лучше было бы смотаться в Большое Яблоко, но туда лететь слишком далеко. Легкомысленно пожала плечами Слава, приземляясь вместе с сестрой на крышу одного из зданий в мегаполисе. Я встала рядом, осматривая незнакомый город. Все же, увидеть нечто новое было любопытно и захватывающе, хотя он не особо отличался от Брактона на первый взгляд. Такие же дома и улочки, только освещение больше, и районы более людные. И люди, да, они немного не такие. Даже не могу сказать, в чем это выражается. А может, это просто моя мнительность и стеснительность, но хватит разговоров. Мы сюда пришли развлекаться, и я как раз знаю один хороший клуб поблизости. Много шума, много алкоголя и наркотиков, много идиотов», – начала перечислять тут же Эми. Хотя и теперь я не видела такого уж сильного протеста в ее глазах, да и мне самой стало любопытно. Вот так вот прийти и потусоваться, как обычная девчонка. В своем районе это сделать было просто нереально из-за былого засилья банд, да и сейчас обстановка не лучше. Это уже не говоря про то, что мне хватало толпы в школе, как и травли от триасук, а потом было просто не до того. Эй, там отличная музыка и очень хороший алкоголь, и наркотиков мы не видели, когда бывали тут с Крисом и Дином. Ох, только не снова, закатила глаза Эми, но больше ничего не успела сделать, так как Виктория, сверкнув хитрыми глазами, вновь схватила сестру за руку и потянула в сторону лестницы. Я же только сильнее расслаблялась, видя такое знакомое и приятное взаимоотношение меж этими людьми, да и то, что после всего произошедшего они от меня не отвернулись. И не только Эми, но и ее сестра. Все такая же легкая на подъем и непосредственная. И задница у нее шикарная, поймав себя на разглядывании этого места у подруги, да еще и кивая этим мыслям, я тут же встряхнулась. Вот почему точно не скучала, так это по голосам, что недавно замолчали и была надежда, что так будет еще хотя бы пару часов. До клуба Вики довела нас действительно довольно быстро, что говорило в пользу ее слов об опыте ее посещения, да и то, что мы не стояли в большой очереди, а прошли мимо, сразу ко входу, где нас после пары слов славы пропустили охранники, выдавала в ней частую посетительницу. Вот же оторва, и когда она успевает геройствовать при всем этом, причем я даже не знаю, осуждаю ее или завидую и восхищаюсь. Сам клуб встретил нас громкой музыкой и светопредставлением. Думаю, если бы не боевой опыт против тех же нацистов, да и барыг, я легко могла бы потеряться или как минимум вывернуть наружу желудок. Настоящая пытка для моего восприятия. Как это все только выдерживают? Нет, не скажу, что не ожидала чего-то подобного, но реальности и ожидания сильно разнились. Слишком громко, слишком хаотично, слишком людно, слишком много слишком. И так думала не только я. Вон, рядом со мной и у стойки место заняла Эми, попивая воду. Сама же Виктория уже давно скрылась среди толпы дрыгающихся тел, оставив нас. Нет, поначалу были попытки утянуть за собой меня или Эми, но мне было просто страшно нырять в эту массу эпилептиков. Какие ассоциации это вызывало у моей подруги, не знаю, но судя по категоричному отказу, также ничего положительного. В итоге мы сейчас просто сидели, пытались приспособиться к обстановке и все же слегка расслабиться. Не зря же выбирались в такую даль. Ну же, Тей, ты так сюда рвалась, перекрикивая музыку, обратилась ко мне с явным сарказмом Эми. Вперед, развлекайся. Да, обязательно, только сначала допью этот стакан, приподняла я упомянутый, прикрываясь им от улыбки подруги. Ну не говорит же ей, что у меня перед глазами все рябит от сообщений. Вот кто мог знать, что Виктория приведет нас в клуб, в котором кипов больше, чем в главном штабе стражей Брактон-Бей. А ты сама чего не пошла с Викторией, тебе как раз самой бы не помешало развеяться, тем более после бойни. Нет уж, как-нибудь в другой раз успею отхватить стресса. К тому же я и так понимала вкусы сестры и догадывалась, что все будет непросто. Удивительно, как ты еще держишься, портовая девочка. Ну, пожимаю плечами. Эй, девчонки, прерывает наш разговор подошедший парень. Выглядел он достаточно эпатажно. Ядовито-зеленая челка, спадающая на глаза, полосатый костюм и несколько украшений, что скорее были позолоченными, вряд ли это чистое золото или драгоценные камни. Чего скучаем? Мы можем неплохо повеселиться. Нет уж, я могу провести время и менее бесполезно и глупо. Например, посчитать облака, ультимативно ответила Эми. Иди, поищи более легкодоступных идиоток для веселого вечера. Ну зачем сразу так? Я же реально хотел вам помочь расслабиться. Не унывая, ответил этот панк. Нельзя в такой обстановке быть такими скучными. К тому же у меня есть то, что вам поможет. С этими словами он слегка отогнул полу пиджака, показывая нам целую батарею из прилепленных цветных соломинок, в которых содержались какие-то мелкие песчинки, наркотики. Даже тут, а чего еще ждать от этих гайдзинов? Никакого понятия о чести и достоинстве. А да, поклонника японщины спросить забыли. Ага, то-то много ее было в бытии мясником. Отвечаю на замечание голоса. Шел бы ты отсюда, весельчак, говорю уже вслух, пока я тебе не засунула эти подарки туда, где их сможет достать только проктолог. ТСК, смотри не пожалей потом. Уже зло сверкнули глаза парня. Но, что странно, развивать конфликт он не стал, просто развернулся и пошел прочь. Потом сами за мной бегать будете, но в этот раз подарки будут не бесплатными. В его тоне явно звучало скрытое торжество и злорадство. Или не такое уж скрытое, раз я заметила, даже здесь от этих пушеров не скрыться, покачала головой Эми. Хотя я удивлена твоей выдержкой, Тейлор, думала, придется тебя сдерживать, чтобы не устроить здесь приход бойни. Эй, за кого ты меня принимаешь? Возмутилась я на такой поклеп. К тому же этот явно не из той же лиги, что и барыги, а мне не хотелось портить отдых тебе и Виктории. Потом еще смогу сюда наведаться и найти этого хама, пожала плечами я, отпивая из стакана, после чего ощутила, как по моим жилам явно разливается что-то необычное. Что за ах-ха-ха, меня слегка повело, после чего цвета и музыка стали казаться чем-то осязаемым, таким мягким и пушистым, таким нежным, таким. Эй, слышишь, ты, странные звуки и фразы пытались нарушить мой комфорт, но я просто не желала этого. Здесь ведь так приятно. Неужели они не понимают этого? Сама напроси. А-а-а. Внезапная встряска и волна холода, прошедшие по моему телу, резко вырвали меня из той неги, в которой я находилась, вернув на бренную землю. Себя я обнаружила у стены возле танцплощадки, сжимающую в своих руках Эми. Та фактически висела в моих руках над полом и обнимала меня за шею в ответ, чтобы удержаться. А вот мои руки явно были не совсем в положенных местах. Ну, девочка была не слишком-то и против. И мы были очень нежны. Тебя я вырежу из своей головы тоже с особой нежностью. Со злостью отвечаю извращенке в моих мыслях. Эми, что это было? Угадай. Сурово фыркнула мне в ответ подруга, уперев руки в бока, все так же оставаясь на весу. Хотя сейчас тебе лучше всего поставить меня на место и пройти в туалет. Я смогла организовать тебе прочистку крови, но отходы будут выходить естественным путем. Или не будут, под конец заключила она, когда я, обратившись к силе скульптора, просто растворила в себе все лишнее, попутно вернув кислотность крови на прежний запредельный уровень, когда любая органика расщеплялась за секунды. Вот же гад, и когда только успел подсыпать мне наркотики. Хотя, как я сразу не ощутила, что он кейп. С другой стороны, когда вокруг тебя столько людей со способностями и такая атмосфера, надеюсь, он готов к тому, что я выверну его, всю его банду и поставщиков наизнанку, а после повешу на собственных кишках в центре города. Так, Тейлор, спокойствие, только спокойствие, не надо здесь композиции в стиле второго, по крайней мере, при стольких свидетелях. А нет, я узнаю этот взгляд, он должен за это ответить, бескомпромиссно ответила я, стараясь подавить в себе ярость и желание начать преследование и бойню, включая всех просто пытающихся меня остановить. Удерживало от этого лишь две вещи: осознание того, что большая часть местных просто непричастные гражданские, что и знать ни о чем не знают. Второе же – присутствие тут моей подруги и ее сестры. Одно дело – сражаться с явно поехавшими убийцами и маньяками, защищая людей и себя, другое – уже самой стать инициатором кровавой вакханалии на их же глазах. Вот только и отступать я была не намерена. Его надо остановить. Скольких людей он уже мог подсадить на эту дрянь? Это нельзя так оставлять. Ой, и на что я надеялась? Прижала руку к лбу Эми. Ладно, только постарайся действовать аккуратнее. И не в своем стиле. Все же, тут не Брактон-Бей. Местное отделение СКП не обрадуется появлению тут мясника из Брактона. Пришлось все же уступить в этом подруге, после чего мы покинули клуб, не привлекая к себе внимания. Будет вообще идеально, если Вики даже не заметит нашего ухода, да и все будет быстро. Одна нога здесь, другая там, этого подонка в том числе. Выследить пушера оказалось несложно, да этот урод не особо-то и скрывался. Побродил по округе, перекинулся парой слов с явно знакомыми охранниками клуба и некоторыми ошивавшимися рядом людьми, я запомнила каждого, а далее просто направился прочь, и ведь совсем ничего не опасается. Не знаю, то ли они здесь все такие непуганные, то ли этот парень просто был слишком удачливым и еще ни разу не нарвался. Тем не менее преследовала я его по воздуху, подхватив на руки панацею, недолго, буквально 3 квартала, после чего он зашел в небольшое 3-этажное здание. Вообще, весь район выглядел довольно старым, в смысле архитектуры, но при этом с современной отделкой и антуражем в виде экранов рекламы, ухоженных дорог с тротуарами и все такое. Впрочем, это не помешало мне приземлиться на крышу здания и прощупать всех, находящихся внутри. Моя цель со знакомым маркером способности сейчас как раз поднималась на 3-й этаж, что был ровно подо мной. Там же находились и еще несколько пользователей способностей, не особо впечатляющие, за парой исключений, но могут доставить проблем. Теперь даже стала отчасти понятна такая самоуверенность урода. Это вам не барыги с усохшими мозгами. Парни тут будут поумнее, вернее, были, пока не нарвались на меня. В итоге решила не мелочиться и прихлопнуть всех разом. Для этого было достаточно лишь силой топнуть по бетонной крыше, добавляя к этому усиление костей и мышцы, а также направленный импульс удара. В итоге та площадка, на которой я стояла, ими это не затронула, еще не хватало ее подставлять, провалилась ровно на предыдущий этаж, позволяя мне оказаться перед глазами потрясенных людей, среди которых я заметила нашего недавнего знакомца. Перед тем, как я вас всех размажу, есть последнее желание. Проявила я великодушие к жалким, презренным отбросам человеческого общества. Панацея опять будет бурчать, что я устраиваю бойни везде, где появляюсь, но как ее не устроить, если они сами напрашиваются? Да не просто напрашиваются, а буквально умоляют, чтобы я распылила их всех на атомы за то, что подкинули ими наркотики. Уверена, если бы Вики об этом узнала, первой же в бетон всех и каждого вбила. А ты еще что за шлюха? Начал интеллектуальный диалог первой из пятерки смертников. Толстый, лысый боров с жирными, обвисшими щеками и маленькими свиными глазками. Что характерно, его способностью был контактный геокинез. Иными словами, он мог весьма ограниченно управлять землей, камнем, бетоном и иными схожими по строению и функционалу объектами в определенном радиусе от себя. И чтобы хоть как-то обойти это ограничение, ему приходилось буквально касаться руками того, что он изменяет и направляет. «Постой, это же та краля из клуба, что я вам говорил», — вспомнил меня Франц с трубочками. «Пришла за добавкой», — самодовольно ухмыльнулся этот тип, раскрывая пиджак, из которого вылетели десятки трубочек. Слабый движок, способный манипулировать перемещением кристалликов веществ вокруг себя. Внешне это было похоже на телекинез, но и только. На самом деле его силы были куда более распространенными и разноплановыми, но если верить королеве эскалации и взору, то использовал он их крайне бездарно. Впрочем, чего еще стоило ожидать от мелкого пушера? Да, за добавкой, но... «Боюсь, вам она не понравится», — ухмыльнулась я, взглядом находя третьего кипа. Своими глазами я не видела его, более того, даже с усиленными органами чувств не могла услышать дыхание, хотя он находился буквально в паре десятков метров. Однако также отчетливо ощущала от него желание прокрасться за спину, телепортировавшись, и всадить мне нож в печень. «Ну-ну, удачи ему в попытках пробить шкуру бугая». Куда большую опасность представляли последние двое противников. Колун и гравитационный колодец. Первый, как понятно из названия, может раскалывать пространство на месте объекта, вызывая его разрушение, но из-за ограничения эффектом Антона не способен создавать подобные искажения внутри людей. Его же напарник манипулирует гравитацией вокруг себя, буквально сминая объекты, но, опять же, не может воздействовать на живых существ. Пять уродов, принадлежащих к банде смертника, что посмел попытаться навредить ими. Исчезни, перемещение удар, и тело Франта, опаляемое волнами пламени, улетает в стену. На секунду останавливаюсь, чтобы удостовериться, что он все еще жив и появившаяся на месте руки деформация усиленно пытается ее оторвать, в то время как в грудь уже несется каменный снаряд. Одним касанием перенаправляю его в гравикинетика, заставляя его временно забыть про атаку, после чего перемещаюсь за спину геокинетику и ударом культи отправляю его в скрытника. Да, культи, ведь силой измерения я буквально раскалываю пространство, а тут такая же аномалия уже удерживала меня за руку. Впрочем, именно этого я и добивалась, ведь атаки колуна из-за аномальной прочности не могли причинить мне значимого вреда, при этом блокируя любой способ перемещения, кроме телепортации.